не проживем, — бодро сказала она. — Да, вчера Кир звонил. Сегодня к нам заедет, — вставая рано утром, радостно сообщила она. Ее трудности жизни не сломили. Меня? Да. Я долго лежал неподвижно. Инспектор, значит, пожалует с духовной миссии. Ну-ну. Вставай, — донесся ее голосок с кухни. Все, Г, открой Ф. Так получалось бодрей. Это она изобрела. Брякнул звонок. Явился. Мы молча прошли на кухню. Кир строго смотрел на Нонну, хотя не впервые, но изучая. Да, вот она какая. Держа сигарету на отлет в своей тоненькой лапке, вызывающе пустила в его сторону дым. Ну, ладно. Я все поставила, давайте. Слегка уже выпила с утра. Бодрость так легко не дается. Да умеет Кир вовремя нанести визит. Впрочем, теперь у нас почти всегда вовремя. И что делать, я не знаю. Ничего другого радостного предложить ей не могу. Мы молча сидели над дымящимися сардельками. Да, тебе послано испытание. Проводив жену взглядом, тихо сказал Кир. Я оставил это без комментариев, но он добавил торжественно. Значит, он помнит о тебе. Ешь. Я подвинул сардельки к нему. Может быть, чересчур резко. Вздохнув, он поднялся и отошел. Намекает, что сейчас какой-нибудь пост, и уважающие сыщи не едят скоромного, а мы жрем и в церковь не ходим. Впрочем, было известно, что во храм Божий отец Кир не ходит тоже, окончательно завязав со всеми епархиями и даже письменно обвинив их, что под рясами у них всех погоны. Однако это не мешало, как неоднократно подчеркивал он, верить в Бога и блюсти закон. Так что с его неприятием официоза он даже выиграл. Во всяком случае, к нему потянулась интеллигенция, с наступлением оттепели, повернувшая к Богу, но ленившаяся ходить в церковь. Удобный вариант. Я чувствовал, что злобничаю. А чего он не ест? Мы сардельки эти на Новый год берегли. Обычно другим питались, а он... Главное — возвеличиться. Без меня. Я тоже поднялся. Средства не позволяют блюсти. Я кивнул на сардельки. Теперь не долежат уже до Нового года. Зря загубил. Не в средствах дело, — кротко произнес он. Дело в вере и немного в смирении. Смирение свое он демонстрировал, однако, очень активно. Контача с одноклассницей-стюардессой то и дело прилетал со своих югов в наш великий город, и не бескорыстно, как дальнейший опыт показал. До ненависти довел меня посредством своей кротости и смирения. «Главное — веру иметь», — произнес он чуть слышно. «А я имею. Да?» «Да. Хотелось бы как-то в этом убедиться. Пошли». Мы двинулись в конец коридора. Вот черт, ведь не хотел же говорить ему. Именно ему. Проболтался. Слабый ты человек. Теперь растопчет. Мы слезли по лесенке. Я включил медленно накаляющуюся свечу яблочкова. И из тьмы выступила моя тайная типография. Верстальный станок, прокатные валики, банки свинцовой краски.